Глава 8. Не молчи, пожалуйста, Алик, — тихо говорила Эл. Она боялась, что видение прервется, как уже было сотню раз. Столько попыток, а добилась она лишь того, что смогла подойти к нему на расстоянии 3 шагов. Она смотрела на него, он на нее. Иногда она ловила удивление в его взгляде, особенно когда звала его. Словно он не понимает, видит ее впервые и думает, что она тоже видение. Эл осторожно поднимает руку. Опять. Она открывает глаза и видит потолок комнаты. Она рывком садится на постели. Сегодня немного дольше. Да, она продвинулась, подкралась к фигуре. Попытки контакта с Аликом из видения стали для нее навязчивой идеей. Благодаря своим поискам Эл научилась засыпать. Она научилась уставать. Так называемый день на так называемом острове был плотно спланирован. Эл возобновила тренировки, физическая нагрузка, и тут оказалась не лишней. Эл изматывала себя, училась до изнеможения. Теперь текст на латыни она могла прочесть без словаря. Эл полагала, что самым трудным станет язык знаков, которыми испещрены стены замка и пол в храме изведения. Она хотела прочесть эти послания, но пока ключа к знакам она не нашла. Пространство их не открыло. Если усталость долго не приходила, Эл лезла на башню. Сначала восхождение давалось ей с трудом. Бывало и так, что она не добиралась доверху. Награда за труды была сны. Пространство еще немного расширилось, и на острове появились холмы, скала и берег. Остров выглядел так, как Эл видела его с башни. Она намечала себе маршруты путешествий по острову. Другим объектом изучения стали звезды. Эл рассматривала звездное небо с дотошностью астронома, запоминала группы звезд, разделила их на созвездия. Неизвестное ей небо стало родным. После всех трудов она ловила момент усталости и шла в свою комнату. Каждый раз желала снова оказаться в храме. Видение всегда начиналось с похода к огню. Эл окунала руки в огонь, душу наполнял трепет и тепло. Эл не спешила к фигуре. Она сначала изучала знаки. Попытки контактировать с Аликом заканчивались пробуждением, поэтому Эл сначала изучала зал, потом старалась вступить в контакт с другим посетителем храма. Порой она думала, что это не Алик. Вел он себя нехарактерно. Совершенно не таким был Алик наяву. Эл не стала разгадывать эту загадку. Она терпеливо изучала способы задержаться в храме подольше. Иногда она стояла напротив него, ожидая реакции. Выглядел он совершенно как настоящий. Эл видела, как он приподнимает подбородок. Это была его манера, когда он хотел сказать что-нибудь важное и значимое. Но он молчал. Этот всегда молчал. Однажды он все же пошевелился и сделал шаг, но не к ней, а в сторону. Эл заключила, что он ее боится. Не мудрено после их неудачного общения. Она даже говорила, что убьет его, если он не перестанет ей досаждать. Все же он снова и снова возникал в пространстве ее видения. Не случайно. Сначала Эл думала, что ее чувство вины вызывает этот подсознательный образ. Но чувство вины давно уже ее не мучило. Следовательно, причина была в чем-то другом. В библиотеке Эл нашла книжку о сновидениях. Во сне связь очень тонкая. Объектам еще нужно распознать друг друга и найти язык общения. Применимые в реальности приемы не всегда действуют во сне. Нужно было вести себя достаточно красноречиво. Знаком стал ее облик. Эл сменила одежду. Изучив местный гардероб, она нашла привлекательное платье. Если она будет выглядеть красиво и смиренно, то это обязательно привлечет его внимание. Еще до того, как погрузиться в видение, Эл привыкла к платью. Тщательно обдумала, как будет себя вести и что станет делать. Она моделировала ситуацию заранее, и у нее получилось. Он внимательно рассматривал ее, а Эл не произнесла ни слова. Она поступила, как он, не шевелилась. Ее поведение не с первого раза, конечно, побудило его к действию. Она заметила, как он шевельнул губами, но не смогла расслышать голос. Так постепенно они стали приближаться друг к другу. Теперь оставалось всего 3 шага. А поутру я выскочила из комнаты в рубашке и коротких бриджах и помчалась на берег. Она бежала на предельной скорости мимо мертвого сада и уже ожившего вереска. Зеленая полоска отделила берег от сада. Крутой спуск на берег, но бежать по песку трудней. На берегу я стянула с себя одежду и нырнула в воду. Она долго плавала, на берег вышла, пошатываясь, собрала одежду, натянула прямо на мокрое тело. «С добрым утром!» — сказала она, садясь на песок. Ел почувствовала холодок, который идет по спине. «Лор, я знаю, что ты уже тут», — сказала она. «Ты научилась чувствовать меня?» «Да, есть некоторые признаки твоего появления». С Лораланом было совсем иначе, чем с видением. С ним было как-то легко и просто. После происшествия с огнем он исчез надолго, но потом появился снова. Как заметила Эл, он стал строже, уже не извинялся по мелочам и вел себя с ней нежно, но с достоинством. У него получилось вести себя совершенно по-человечески, и Эл забавляла это. Лоралан предусмотрительно не позволял себе ярко выражать чувств. Эл тоже вела себя сдержанно. Они сидели на берегу, смотрели на воду и, бывало, даже подолгу молчали. С Лораланом хорошо молчать. Молча они иногда изучали друг друга. Лор излучал довольно много вибраций. Она стала забывать, как много может быть всевозможных веяний в том мире, из которого является Лор. До сих пор она не разгадала, что привлекло в ней Лоралана. Сила была слишком абстрактным понятием. Чем больше она менялась, тем больше интерес он проявлял. Эл не решалась спрашивать о его прошлом. Довольствовалась тем, что рассказывал он сам. На вопрос, почему он все еще рядом с ней, он говорил, что она об этом знает. На этот раз Лор был взволнован, Эл физически ощутила, как вибрирует его существо. Он появился сам внезапно, она его не звала. «Хочешь, снова попытаемся осмотреть сад?» – предложила Эл. «Нет, Элли. Достаточно, что было предыдущих попыток. Это место мне не подходит. У меня нет больше желания изучать его. Мне уже достаточно твоих рассказов, но я думаю, что ты рассказываешь не все». Он был прав. Эл осторожно говорила о том, что происходит на острове. Например, она не говорила о башне, о большой книге из библиотеки, о легендах и о Балике тоже. Они не обсуждали причины, по которым Лор не может долго здесь находиться. Они никогда не обсуждали тот единственный поцелуй. Просто встречались, радовались друг другу, как старые друзья. «У меня некоторое чутье на этот счет. Я каким-то образом знаю, что стоит говорить, а чего не стоит», — созналась однажды Эл. «И ты не спрашиваешь?» «Некое чутье? Ты скромничаешь. У тебя еще какое чутье?» «Элли, перемены нельзя скрыть. Я вижу, как ты меняешься. Это для тебя проходит мгновение, но я же могу прожить целую вечность. Мне посчастливилось разыскать тебя, и я уже не жалею об этом». «Кстати, припоминаю». Эл задумалась. «Ты искал не меня? Или все-таки меня? Ты так и не рассказал, как и зачем оказался на мало посещаемой базе». «Элли, это длинная печальная история. Ты будешь презирать меня, если я тебе расскажу». «Перестань. У меня нет ни малейшего желания тебя судить. Я еще помню, с какой мерзости сама выпутывалась. Меня можно удивить, но трудно напугать. Рассказывай». Лоралан повернулся к ней в полоборота и смотрел внимательно, потом хитро улыбнулся. «Ты провоцируешь меня на откровенность? Раньше ты не проявляла подобного любопытства». Лоралан поймал тонким пальцем кудряшку у ее виска и осторожно растянул. Он отпустил, стал наблюдать, как она закручивается снова. Потом он осторожно намотал локон на палец. «У тебя очень красивые волосы, Элли. Они отросли, и ты похожа на духа природы. А ведь ты есть дух природы, местный». Лор тихо засмеялся. «Это флирт? Или ты пытаешься не отвечать на мой вопрос?» — спросила она. «И то, и другое. Ты хочешь знать, кто я? А если я задам тот же вопрос тебе, ты сможешь на него ответить? Если ты скажешь, что ты человек с планеты Земля, этот ответ меня не устроит. Давай разрешим вопрос обоюдно. Я однажды расскажу, кто я, а ты расскажешь, кто ты». Что бы я ни ответила, мой ответ тебя не устроит. Я не знаю, кто я. Элли, ты лукавишь. Нисколько. Ты всего лишь нашла ответ, который тебя устраивает. Задайся им опять. Олор, если б я могла запросто разобраться, ответила бы. Возможно, я ответила бы на треть своих собственных вопросов. Ты такой мудрый, может быть, ты это знаешь? Нет, Элли, такое определение для тебя не подходит. Я знаю законы, некоторые, определенные, и в определенной сфере. И это позволяет мне странствовать. Ладно, я это уже слышала, перебил его Эл. Раз ты такой знающий закон, законы, может, подскажешь рецептик, как коротким путем узнать, кто я есть на самом деле? Есть такое средство. Опасное средство, Элли. Но ты существо довольно отважное, ты не испугалась бы. И какое же? Зеркало. Элла рассмеялась и откинулась на спину. Ты шутишь? Мы что, в сказке? Лоралан посмотрел снисходительно. Элли, ты ведешь себя как дитя. До сих пор поражаюсь. Как тебе удалось свалить Нейба? Элла мгновенно стала серьезной и села. Но этого я и добивался, потому что не шучу. Твой смех неуместен. Значит, зеркало, согласилась она. В твоем понимании зеркало – это стекло с амальгамой или обычный отражатель. Я же знаю о других зеркалах. В таком зеркале можно увидеть собственную суть. И где найти такое? Да уж точно не на твоем острове. Последнее зеркало давно разбито, насколько я знаю. Эл пожала плечами в ответ. Ой, сказочки. Значит, мне не грозит быстро ответить на твой вопрос. Иногда меня глушит любопытство узнать, кто же ты. Но раз ты ставишь условия, имеешь право, следовательно, мне не нужно знать, кто. Кто ты на самом деле. Верно, мое любопытство просто человеческое. Что тебя держит тут, спросил он. Ты не думал уйти отсюда? Иногда. Но чаще я признаюсь, что не хочу покидать это место. Мне здесь нравится. Я живу так, как всегда хотела. Почему? У меня здесь, оказывается, есть незаконченные дела. Элли, мне непонятно, какие дела? Ты тут совсем одна. Что ты будешь делать, если я исчезну? Вдруг? Мне будет грустно. Лор нежно провел рукой по ее щеке. Мне приятно это слышать. Почему ты не говоришь, что тебя держит? Я разрешила еще не все вопросы, касающиеся моего внутреннего мира. Я не готова вступить в другой мир и в другое пространство. Неужели боишься? Да, возможно, сказала Эл в задумчивости. Я не хочу заводить новые связи. Я часто говорила, что разобралась в себе, но каким глупым мне теперь кажется такое утверждение? Ты хочешь назад? В тот мир? Зачем? Что тебя там ждет? Между чем тут выбирать? Между одиночеством здесь или одиночеством там? Он встревожился. И Лор был прав. Так она чаще всего и думала, когда ее тянуло назад к людям. Вот и я думаю. Поэтому выбираю, выбираю. И все время выбираю оставаться здесь, сказала она. Лор вдруг изобразил не то страдание, не то тоску. Он взял лицо в свои руки и впился в нее взглядом. Элли, Элли, просто сознайся себе, что ты обладаешь силой. Великой силой, которую не знаешь. Ты могла бы пойти со мной.